Матерь Агни-йоги. Фактор человеческого сознания есть то великое неизвестное, которое так трудно учесть при осуществлении великого плана. Трудность заключается главным образом в том, что воля свободна, и если она неустойчива и непостоянна, то флуктуация, колебания, латынь, множество воль, может вносить весьма неожиданные изменения в общее течение событий. Поэтому сатья-юга непреложно наступит, но где, как и когда — это зависит уже от готовности человеческих сознаний и желания воспринять свет. В этом вторая трудность определения сроков. Космические сроки непреложны, но формы утверждения их на Земле преломляются через сознание множеств. Даже лучшие начинания часто отемняются невежеством. Свет миру дается, но принятие его зависит от человека.